Разноцветные огни, отголоски наших праздников. Я нанизываю дни свои на ниточку судьбы. Как прекрасны эти дни, как прекрасны те мгновения. Возьми себе ожерелье светлых дней, возьми себе ожерелье светлых дней. Мало-помалу меркнет небесный свет, мало-помалу праздник пойдет на спад. Я опоздала встретить с тобой рассвет. Может, успею встретить с тобой закат. Суета ненужных дел заморочила мне голову, и осталась просто не у дел любовь моя к тебе. Утоли свою печаль, прогони свои сомнения. Возьми себе несомнение мое, возьми себе несомнение мое. Мало-помалу меркнет небесный свет, мало-помалу праздник пойдет на спад. Я опоздала встретить с тобой рассвет. Может, успею встретить с тобой закат. Ты на чашечке весов положи свои желания, и увидишь, перевесит там желание любить. Нам с тобою надо быть, пусть недолго, но счастливыми. Возьми себе все, что нам нельзя забыть. Возьми, возьми себе все, что нам нельзя. Встретить со мной закат. Приглашаю.